Глава 82. Следы минувшего. Похищение экспериментального корабля больно ударило по незадачливым аранхальцам. Наверное, даже разбейся он в первом же полете, и то было бы не так стыдно. Ну, то есть тоже стыдно, но в основном разработчикам и спонсорам, а не всей стране. Тем более, что слухи о бое и уничтожении аранхальского военного корабля похитителями успели широко разойтись. Такое не скроешь. Разразившийся скандал стоил место множества высокопоставленных чиновников, разведки всего региона рыли земли в поисках ответственных, в армии и министерствах Аранхала поговаривали о надвигающихся масштабных проверках. Виновники всего этого безобразия знали о происходящем лишь в общих чертах. Да, поначалу они следили за обстановкой в регионе, но Аранхал все никак не приближался к разгадке, так что парни постепенно утратили интерес. Хотя Зорина и впечатлила, сколько ранее таившихся игроков вышло из тени после всего одного дерзкого преступления. Возможно, стоит устроить большую бучу в Алтазии, посмотреть, не выдаст ли себя кто-нибудь интересный. Но это определенно подождет. Сегодня Зак и Зорин просто отдыхали, мчась на своем новом корабле над раскаленной пустыней. Летели без какой-либо конкретной цели. Просто мотались туда-сюда, проверяя полетные системы корабля и наслаждаясь пейзажем. К тому же бессистемные полеты над пустыней Кслотика — прекрасный способ сбросить слежку. Какими бы экзотическими способами слежения не владел Кватач Ичел, едва ли они достают до другого континента. «Вау, потрясающий вид! Смотри, смотри, видишь те похожие на башни скалы? Это клыки Ритама, где принцесс Кама и мятежная королева Ханфа заключили союз против наступающих Экосиан. Пусть у них ничего и не вышло, я всегда считала, что история их запретной любви перед лицом неотвратимой угрозы так романтична». Зорин покосился на Неолу, перегнувшуюся через поручень и тараторящую обо всем, что видит. Брать её с собой было не самым благоразумным шагом, но у Личи и так был широкий выбор людей, что можно похитить и допросить, так что, наверное, не страшно. Сказать по правде, его скорее удивляло, что она согласилась. Пара знакомых заявляют, что они путешественники во времени и приглашают покататься на угнанном корабле, и ты просто берешь и соглашаешься? Я не очень разбираюсь в древней истории, но разве их союз не был продиктован политической выгодой? И разве Иксамский принц не получил разрешение отца на союз с мятежниками? Поинтересовался Зориан. Причем тут запретная любовь? Неола ответила кислым взглядом. Хотя если подумать... Торопливо поправился Зориан, не собиравшийся ссориться из-за всякой ерунды. Без запретной любви тоже не обошлось. Просиявшая Неола радостно захлопала в ладоши. «Мы должны спуститься и все осмотреть. Я слышала, из-за пустыни тут лет 10 никто не бывал. Хочу взять что-нибудь на память. А, сестры позеленеют от зависти». Зорин ее просто не понимал. Она без колебаний приняла их рассказ о временной петле, хотя вдвоем это было все же сложнее, чем одному Заку, но ее поведение заставляло усомниться, верит ли она на самом деле. Кажется, грядущая потеря памяти в конце месяца ее совершенно не беспокоила. Но и отказывать не было никаких причин. Они никуда не торопились, почему бы не побродить тут, оглядеться и пособирать красивые камни. К тому же Зорин надеялся, что испепеляющий жар за пределами защиты корабля быстро загонит ее обратно. 2 часа спустя пришлось признать, он здорово недооценил Неолу. Видимо, уроженки Кслотика переносят сухой жар пустыни куда лучше его или Зака. Да и такой прыти и ловкости от девчонки в платье он тоже не ожидал. Может, какая-то родовая способность? Дом Ильи Тир, как и большинство домов, не любил распространяться о своих особых талантах, но они, вероятно, были. «Эй, Зак!» — окликнул Зорян напарника. Тот, врезавший на ближайшей скале здесь был Зак, обернулся и вопросительно посмотрел на него. «А в чем у нас силён дом Ильи Тир?» «Не знаю», — ответил Зак. «Что-то связанное с прорицаниями. Когда я спрашивал, Неола делала виноватую мордашку и говорила, что ей нельзя об этом рассказывать. Так что я не настаивал. Не считал это важным». «Что-то связанное с прорицаниями?» — задумчиво переспросил Зориан. «Хм. Выходит, у Неолы и правда могла быть причина так легко им поверить». «Ага». Зак то ли не осознал, что напарник просто думает вслух, то ли не придал значения. «Помнишь те синие круги у нее на лбу и на скулах? Они символизируют глаза». «О, а я ломал голову». «Мог просто спросить у нее. Покачал головой Зак, возвращаясь к своей наскальной надписи. «Она, знаешь ли, весьма общительна. И, наверное, не обидится, даже если спросишь что-то не то». Поразмыслив, Зорин решил последовать его совету и направился к их жизнерадостной спутнице, помахав рукой, чтобы привлечь ее внимание. Вот только Неолу было не до него, она все никак не могла поймать одну из маленьких синих ящериц, греющихся на камнях. Зверушки были совершенно безобидны, но очень проворные. «Неолу?» Она дернулась от неожиданности, обернулась. Ее глаза, синие, как и метки на лице, секунду-другую бездумно смотрели сквозь него, потом в них появилось осмысленное выражение. «Поймай мне ящерицу!» Потребовала она, указав на одну из дальних зверушек. Та, реагируя на движение, молниеносно метнулась к ближайшей расщелине. Зорин поднял брови, на лицо сама заползла улыбка. «Пожалуйста?» Нервно улыбаясь, добавила Ниолу. «Ладно». Вздохнул Зориан. Прикинув вариант, он выбрал самый простой. Коснулся мысли ближайшей рептилии и заставил ее саму подойти к ним. И просто вручил ее Ниолу, тотчас принявшееся тискать несчастное животное. Разве девушкам не положено бояться присмыкающихся? «Кто это у нас тут такой роскошный синий и грозно колючий?» Ворковала она, вертя ящерку в руках. Та определенно была не в восторге, и, не сдерживая ее, Зориан давно бы тяпнул ее за пальцы. Ниолу с любопытством посмотрела на него. «Как ты это сделал?» «Магия разума», — честно ответил он. Применение ментальных чар на животных не запрещалось законом, да и людей обычно не напрягало. «О, это как-то нечестно», — нахмурилась она, посмотрела на ящерицу в своих руках, драматически вздохнула. «Хотела бы я оставить ее, но это будет неправильно. Мне негде ее держать, я не знаю, что она ест, и, наверное, будет одиноко». Она опустила ящерицу на землю, и Зорин снял ментальный контроль. Против ожидания зверушка не бросилась на утёк, а ёрзала и растерянно смотрела на них. «Беги, малыш, можешь идти домой?» — сказала Ниолу. «И не забывай меня, ладно?» Ящерица смущенно моргнула, вероятно, не понимая, почему большое существо не съело ее, пока была такая возможность, и стрелой метнулась прочь. «Извини, я иногда бываю немного странной». Ниолу обернулась к Зориану. «Ты, наверное, что-то хотел? Уже пора улетать?» «Нет, на самом деле я просто хотел кое-что спросить», — ответил он. «Если не хочешь, не отвечай, мне просто любопытно. Почему ты так легко поверила нам?» «Но разве ты сам еще не знаешь ответ?» — поинтересовалась она. «Кто из нас древний, видавший все путешественник во времени?» «Не такой уж и древний», — покачал головой Зориан. «Не считая залов ускорения времени, я провел в петле около 7 лет». «Залов ускорения времени?» — переспросила Ниолу. «А что это?» «Долгая история. Я расскажу как-нибудь другой раз, ладно?» — сказал Зориан. «Суть в том, что я видел отнюдь не все, даже не близко. Сказать по правде, столь тесное взаимодействие с тобой у меня впервые». «О, я что, такая скучная?» — надулась она. «Нет-нет», — поспешно возразил Зориан. «Просто...» «Ничего-ничего», — засмеялась она. «Я просто шучу. Ну, по большей части. Говоришь, легко приняла вашу историю, то есть вы уже пытались убеждать других людей?» «В зависимости от их количества, я могу и обидеться?» «Пытался в основном Зак», — уточнил Зориан. «Пытался убедить одноклассников и всех, кто был согласен слушать, так что оценка основана на его опыте». По его словам, практически никто не верил, особенно в начале, пока он не отточил навыки до немыслимого уровня и не запомнил, кому предлагать какие аргументы. «Ты же всегда с готовностью верила ему. Даже в этом цикле, когда ты знаешь, что мы украли корабль и что нас двое, а не один Зак». «На какая разница, сколько вас?» Нахмурилась Ниолу. Поняла. Хихикнула она. «Да, пожалуй, он довольно симпатичен». Ниолу осеклась и панически затараторила. «То есть я не имею в виду, что ты не симпатичен, просто ты слишком тих и пассивен на мой вкус. Вот и боги. Мне надо было просто заткнуться и изображить возмущение, да? Всё, молчу-молчу». «Между прочим, ты так и не ответила на вопрос», — улыбаясь, заметил Зориан. «Что? А, про то, что меня легко убедить?» Нервно хохотнула она. «Ну да, у меня нет толкового ответа. Ты, наверное, ждешь какой-нибудь секрет. Думаю, я просто глупая. Мы знаем друг друга, я не чувствую злого умысла, и вы предоставили доказательства. Даже если бы вы помешались или разыгрывали меня, вреда, наверное, не было бы». Зорин задумчиво посмотрел на нее. Она говорила так, словно доверилась им по наитию, но ее уверенность намекала, что тут скрыто нечто большее. Нечто, связанное с прорицаниями. «А можно спросить, как ты определила, что нет злого умысла?» «Женская интуиция?» — жизнерадостно заявила она, словно давно ждала повода. «Ну, так или иначе, спасибо за доверие». «Всегда пожалуйста!» Кажется, она была благодарна, что он не настаивает на ответе. «Хочешь узнать что-то еще?» «Вообще-то да», — сказал Зориан. «Возможно, это слишком личное, но почему девушка из Кслотика решила учиться аж в Сиори? Ты не находишь, что это далековато?» «А...» Слегка сдулась Ниолу, но только слегка. «Это... Ну, вообще-то, мама из Альдемара. В детстве она много рассказывала о своей родине, и я всегда хотела увидеть ее собственными глазами. Вот я и упросила папу, он не смог мне отказать. Так я обычно отвечаю на этот вопрос. И вообще-то так и есть. Я правда хотела там побывать. И Сиори очень интересна, и ничуть не жалею, что приехала туда. Но быть это единственной причиной, я вряд ли поступила бы там учиться. Просто приехала бы на пару месяцев. Сказать по правде, отец у себя в Нелентаре поссорился с очень серьезными людьми и опасался за свою семью. Особенно за меня. Он не очень верит в мое благоразумие. Правда? Какая неожиданность. Впрочем, сторонний наблюдатель наверняка и про самого Зорина сказал бы, что он ссорится с родителями из детского упрямства. Может, и ему стоит отнестись к Ниолу с большим доверием. В итоге было решено, что я пойду в Эльдемар. Продолжила Ниолу. Испал недавнюю мечту посмотреть мамину родину, окажусь в безопасности, а объяснить все можно тем, что папа слишком меня балует. Трёх зайцев сразу, а? И правда, согласился Зориан. Хотя и немного грустно, что отец Ниолу отослал ее подальше от опасности, прямо под удары босанцев. Не все выходит, как мы того хотим. В любом случае, я правда считаю, что все вышло к лучшему и ни о чем не жалею. И ты не жалей, подытожила Ниолу. Хотя, честно говоря, я жду, когда наконец закончу академию и смогу вернуться домой. Мне не хватает семьи. Тебе, наверное, не понять, ведь ты можешь вернуться к своим, когда захочешь. Да, пожалуй. Медленно сказал Зориан, не говорит же ей, что по ряду причин все совсем не так. Некоторое время они еще бродили по камням, потом вернулись на корабль и отправились дальше. Ниола упросила его приволочь на борт здоровенный и, на взгляд Зориана, совершенно бесполезный зеленый булыжник, и была на седьмом небе. Добрых полчаса она довольно хмыкая изучала каждую трещинку каменюки, затем вновь пришла к нему. «Зориан, можно кое-что спросить?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Это ваша петля. Она ведь когда-то кончится?» «Да», — отозвался Зориан, не понимая, к чему она клонит. «То есть однажды этот месяц пройдет, и я ничего не забуду, а ты будешь помнить себя, включая этот день?» «Я...» — запнулся Зориан. «Да, по идее». Они не сказали ей, что запросто могут и сами исчезнуть вместе с петлей, и сейчас сообщить это тоже не хотелось. «Что ты тогда собираешься делать?» Она прикусила губу. «В смысле насчет меня?» «Насчет тебя?» Слегка растерялся Зориан. «Ну, наверное, зависит от того, чего хочешь ты». «Я не знаю, чего хочу», призналась она. «Но знаю, что сегодня мне было хорошо, и я не хочу это забывать». «А, то есть она все-таки понимает, что забудет все в конце месяца? Или только сейчас поняла?» Увы, ему было нечего сказать в утешение. Кроме лжи, разумеется. «Но...» — продолжила она. «Раз это невозможно, у меня есть довольно эгоистичная просьба к тебе с Заком. Когда мы вновь встретимся в конце, не притворяйтесь, что ничего не было. Можете не говорить про петлю, просто не будьте незнакомцами. Я понимаю, что они самые интересные из всех, кого вы повстречали, но не забывайте меня, ладно?» Зориан странно посмотрел на нее. «Ну, хорошо». «Ей, у меня новые друзья!» Зорин вздохнул. Иногда она и правда напоминала ребенка. Или новизну. Порой он правда скучал по глупой маленькой паучихе. «Надеюсь, ты понимаешь, что в окончательной версии мы не будем похищать корабль», — сказал Зорин. «Так что повторить в точности, скорее всего, не получится». Кажется, это заставило Ниолу серьезно задуматься. «Наверное, и к лучшему», — наконец решила она. «В газетах пишут, что при падении того корабля вы убили много людей. Это не очень-то хорошо». «Я совсем не понимаю тебя», — признался Зориан. «Ты знаешь это, но все равно здесь, и хочешь дружить с нами. В следующем цикле они снова будут живы, так что ничего страшного». Она пожала плечами. «Но погоди, даже без корабля ты можешь открывать порталы на другой континент, так ведь? Собственно, так мы попали к кораблю. То есть ты все равно можешь сводить меня сюда?» Зориан хотел было возразить, что светить способность межконтинентального портала тоже не стоит, но передумал и закрыл рот. Уж кто-кто, а Ниола примет эту новость как должное. «Наверное, ты права». В итоге уступил он. «В конце концов, зачем тебе невероятно крутые силы, если не можешь сводить девушку на прогулку по затерянным в пустыне руинам, кишащим кровожадными монстрами? Кажется, он слишком много общается с Заком».